вице-префект. А это мой адвокат. Mm-hmm. Садитесь, капитан. Я слышал, господин Калсте, что вы собираетесь идти в Таллин? Да. Это окончательно? Разумеется. Но мне известно, что не все члены вашего экипажа разделяют это решение. Капитан парохода я, господин Кутман, и мне предоставлено право решать все вопросы, связанные с судном. А кто предоставил вам это право? Эстонское пароходство. Я, как адвокат господина Кутмана, должен представить вице-префекту документы. Вот. Это телеграммы уполномоченного эстонского правительства в Лондоне Вельде и директора эстонского пароходства Нейхауса. Они приказывают господину Кутману задержать каек, если потребуется, отстранить от руководства судном капитана. Что вы скажете, капитан? Ваши права отбираются. У меня есть другая телеграмма. Вот, капитану Юрию Калсте, борт парохода «Каек», Буэнос-Айрес. Наши полномочия аннулированы. Вельде Нейхаус. Кстати, телеграмма, о которой сообщил адвокат господина Кутмана, послана из Лондона, а порт приписки Каека – Таллин. Но не Лондон, никак не Лондон. Господин Кутман, я бессилен лишить прав капитана Калсте. Здесь какое-то недоразумение. В таком случае я требую наложить арест на пароход «Каек» в связи с неуплатой 16 членам команды полного расчета по рейсу из Кардифа в Буэнос-Айрес. А каким, собственно, правом вы пользуетесь, а? Возбуждая дело об аресте судна. Вы какое имеете отношение к Каеку? Я консул. Вы лже-консул. Я попрошу вас, капитан, выбирать выражение в более приемлемых границах. Господин Кутман признан правительством Аргентины. Я объявляю. На пароход «Каек» налагается арест в предорегулировании вопроса об оплате жалования членам команды, списавшимся на берег. Все. Я требую протокольную книгу префектуры и занесу в нее протест против незаконного задержания парохода. Это ваше право. Мы соотечественники, капитан. Я думаю, что нам не надо ссориться. Основное... Я знаю, что вы считаете основным. Прежде всего, взаимопонимание. Но мы не поймем друг друга. Вы хотите незаконно захватить каек, но вы его не получите. Господин вице-префект, протест мой принят? Да. В таком случае, господа, я имею честь откланяться. С завтрашнего дня, капитан, на судно будет поставлен полицейский наряд. Нет, господин вице-префект, не на судне. Над каиком эстонский флаг и палуба его суверенная часть территории Эстонии. Наряд вы сможете поставить у трапа каика. Только у трапа. Игнасте, кто хочет списаться с судна? Вот список, капитан. Произведите с ними полный расчет. Есть, капитан. А вам, господа, я хочу сказать, после расчета можете забирать свои вещи и уходить из судна. Отныне вход на каек вам будет воспрещен. Все. Капитан Калласте. Прошу, прошу. Входите. Адвокат Рафаэль де ла Вега. К вашим услугам. Мне рекомендовал вас агент фирмы Денегри и компания. Я прошу вас принять участие в моем судебном процессе. Я в курсе дела, капитан. Присаживайтесь. Благодарю вас. Чашечку кофе? Такого в Европе не подают. Да, кофе здесь замечательный. Господин Калласте, выступление на вашем процессе принесет мне немало трудностей. Назовем это пока так. Но правда на нашей стороне. Дело возбуждено незаконно. Бесспорно. Но вмешаются сильные здесь люди. И все же я буду вас защищать. Да, буду. Нарушать закон никто не имеет права. Люди, проходящие право абсолютно. Так говорили древние. Мы выиграем процесс. Я убежден в этом. Черт возьми, никак не удается найти радиста. Я обшарил со своими ребятами весь город. Побывали на всех судах, во всех припортовых кабачках. Радиста нет. Словно в этом порту вообще никто не занимается радио. И все же радиста надо найти. Нас не выпустят из порта без радиста, если даже мы выиграем процесс. Выписка из судового журнала. На судно пришел голландец Брунг, радист. Он выдвинул чрезвычайно тяжелые условия. Но так как другого радиста не было, а без радиста выход в море не мог быть разрешен, пришлось согласиться с его требованиями. По условиям договора месячное жалование радисту было установлено в 1000 аргентинских песо. Судно готово к выходу в море. Господа, господа, я прошу минуточку внимания. Минуточку внимания, господа. Господа, завтра в суде слушается дело парохода «Каяк». Я прошу, господа, всех посетителей эстонского клуба присутствовать в суде и поддержать дело против капитана Калласте. Мы должны защитить наших уволенных с парохода соотечественников. Иоганнес, ты можешь объяснить, почему лиса Кутман лезет к этому пароходу? Брось. Это все политика. Какая к черту политика? Я слышал, Кутман хочет продать каек одной местной фирме. Как продать? Да какое он имеет право? А вот это ты спроси у него. Ну, я думаю, он тебе не скажет. На то ведь он и есть лиса Кутман. Итак, господа, исполните свой долг. Завтра мы ждем вас всех в зале суда. Thank you.